Интермедия вторая. «Тебе лучше?» — осторожно спросил Илиан. «Отчасти», — настороженно ответил Майлз и стал ждать. Теперь он мог ждать дольше Илиана, о да. Шеф службы безопасности придвинул себе стул, сел рядом с кроватью Майлза, осмотрел его и сжал губы. «Приношу извинения, лорд Фаркосиган, что сомневался в вашем слове». «Вы мой должник теперь», — согласился Майлз. «Да. Тем не менее», — Илиан хмуро посмотрел куда-то вдаль. «Интересно, Майлз, понимаешь ли ты, до какой степени тебе, как сыну твоего отца, нужно не только быть честным, но и выглядеть таковым?» «Как сыну моего отца, нет», — наотрез отказался Майлз. Илиан невольно фыркнул. «Ха! Может и нет». Он начал барабанить пальцами. «Как бы то ни было, граф Фарволк ухватился за два несоответствия в твоих докладах об операциях наемников. Дикие перерасходы там, где была простейшая из задач — взять на борт человека. Я понимаю, что с Дагулой у тебя были проблемы, но что насчет первого раза?» «Какого первого раза?» «Они снова копаются в твоем задании на единении Джексона. Их теория гласит, что успешно скрытая там начальная растрата ввела тебя во искушение скрыть еще большие растраты на Дагуле». «Но это же было больше 2 лет назад», — запротестовал Майлз. «Они докапываются», — согласился Илиан. «Очень усердно ищут. Им бы хотелось поставить тебя к стенке, если бы они смогли. А я, как всегда, пытаюсь ликвидировать винтовку». «Черт», — раздраженно добавил он. «Не смотри на меня так. Ничего личного. Если бы ты был чьим-нибудь другим сыном, то проблема бы не возникла. Ты это знаешь, я это знаю, и они это тоже знают. А проверка финансовых оплошностей недотрогами форами — не моя забава. Моя единственная надежда — это так измотать их, чтобы они убрались во свояси. Так что выкладывай». Майлз вздохнул. «Сэр, я в вашем распоряжении, как и всегда. Что вы хотите знать?» «Объясни возникновение счета на оборудование во время операции на единении Джексона». «Я думал, что указал все счета в моем тогдашнем отчете», — пытался припомнить Майлз. «Перечислено? Да. Объяснено? Нет». «Мы оставили половину груза высококлассного оружия в доке на станции Фел. Если бы мы этого не сделали, то вы могли бы вычеркнуть из списков одного ученого, один корабль и одного подчиненного». «Да?» — спросил Илиан. Он сложил пальцы домиком и откинулся на спинку стула. «Почему?» «Это долгая и запутанная история». Майлз улыбнулся, вспоминая все это. «Могло бы это остаться только между нами?» Илиан кивнул. «Хорошо», —